Совет четвертый. Попросите сотрудников на час оставить вас в покое. A long time ago, I learned it's very important to have time for myself. Давным-давно я понял, насколько важно выделять время для самого себя. Time that I can focus on doing the things that I have to do as part of my management responsibilities. Время, которое дает мне возможность сконцентрироваться на том, что нужно выполнять мне как руководителю. Did you realize that the average interruption takes between 2 and 8 minutes? Вы замечали, что когда вас отвлекают, на это уходит от 2 до 8 минут? And did you realize that it takes between 5 and 7 minutes on average to recover from an interruption? Но гораздо хуже, что от 5 до 7 минут уходит на то, чтобы опять погрузиться в то, что вы делали. No wonder you're not getting anything done. И никого не должно удивлять, почему вы ничего не успеваете. A couple of years ago, my office used to be right next to Arbat Street in Moscow. Пару лет назад мой офис находился в 2 шагах от Арбата в Москве. And during the summertime, there was this one particular restaurant that had an outdoor terrace that opened up real early in the morning. И один из ресторанов на Арбате открывал свою летнюю террасу очень рано с утра. And they actually had Wi-Fi. И у них там была беспроводная интернет-связь. In fact, they were one of the first restaurants in Moscow to offer such a service to customers. На самом деле, они были одним из первых ресторанов в Москве, который предложил своим посетителям подобную услугу. So the whole summer, here's what I would do. Поэтому все лето я делал вот что. I'd go there every morning and have breakfast. Я приходил туда каждое утро завтракать. I'd check my emails. Я проверял почту. It was nice and cool outside. Я сидел на улице, где было прохладно. And there were no employees to be seen. И вокруг не было ни одного из моих сотрудников. And I would specifically turn off my mobile phone so no one would bother me. И я специально с утра выключал свой мобильный телефон, чтобы никто меня не дергал. Now, of course, if a problem arose, somebody would run over from the office and come and get me. Но, конечно, когда возникала проблема, добежать от офиса до этого ресторана было несложно. But what a great summer that was. Но что это было за потрясающее лето? I had time to get what I needed to get done. У меня было время закончить все, что мне нужно. This is something you've got to do with your employees. Именно это вы должны делать со своими сотрудниками. Every day, make sure they know there's a sacred time they cannot bother you. Каждый день они должны знать, что есть некий священный момент, во время которого они не должны вас трогать. Time you can use to get what you need to get done done. Время, которое вы можете использовать для того, чтобы сделать то, что нужно. Without stress. Без стресса. Without interruption. Без прерываний. And without anybody driving you nuts. И без напряжения, которое создают доводящие вас сотрудники.